Кирилл и его страсть. Веста тихонько вздохнула, расслабленно и покорно, и Кирилл окончательно сошел с ума от нее, от ее дыхания, от ее тепла. Пусть всего на час, но она его. Он отвел шелковую прядь волос в сторону, приник губами к шее, нежей лаская бархатистую кожу. На вкус она была как сливки и ваниль, и он с трудом удержался, чтобы не начать лизать ее, как мороженое. Потянул вниз молнию платья, целуя обнажающиеся острые позвонки под тонкой кожей. Оторвался ненадолго, чтобы убавить свет до минимума, оставив густой шоколадный полумрак, в котором происходящее становилось еще более сказочным. Где-то там, всего в нескольких десятках метров отсюда, шумел и бурлил украшенный к Новому году Арбат. Люди улыбались, пили горячий глинтвейн на морозе и верили, что в одну единственную ночь в году с ними обязательно случится чудо. А с Кириллом оно уже случилось. Дрожащее в его руках теплое, вкусно пахнущее чудо. Он развернул девушку к себе и, наконец, накрыл губами ее вишневый рот. Она замерла на мгновение, а потом не сразу, но ответила на его поцелуй. Кирилл отмахнулся от мысли, что проститутки не целуются в губы. Это тоже откуда-то из фильмов. Это точно целовалась. Так сладко, будто ее губы и вправду были сделаны из сочной вишни. Яркие, даже в полутьме, пухлые, манящие. Одна его рука лежала на ее тонкой талии, а другая зарылась в волосы, наслаждаясь перетекающим под пальцами черным шелком. «Я», — начала она, — «тш-ш-ш». Он снова заткнул ее рот поцелуем. Она была не против, даже застонала, когда Кирилл опрокинул ее на спину и упал сверху, сразу углубляя поцелуй, делая его из нежного, страстным, захватывающим, возбуждающим. Торопиться не хотелось. Они валялись на этом диване, вжавшись друг в друга, сплетясь ногами и руками, целуясь до одури, как подростки, до искр из глаз, до... Кирилл уже терся твердостью в штанах между ее ног, и его рука уже не раз путешествовала под подол ее платья, обнаружив между делом, что Веста в чулках. Мать! В чулках! Да если бы у него могло встать еще крепче, давно бы стояло. Но у человеческого организма есть пределы, несмотря на чулки. Руки Весты лежали на плечах Кирилла, она почти не двигалась, предоставляя право активничать мужчине, но целовалась охотно и жарко, пару раз даже прихватывая его нижнюю губу острыми зубками. Дрожала, елозила под его телом, ее кожа становилась все горячее, и Кирилл не выдержал, стянул, наконец, платье с ее груди, закрытой черным кружевом. Потянул его еще ниже, еще, и вскоре оно успокоилось где-то возле дивана. Он не стал расстегивать бюстгальтер, только отогнул кружевные вставки вниз, обнажая яркие вишенки сосков, которые по очереди поймал губами и облизал. Готов был поклясться, что они тоже вишневые. Белая кожа Весты почти светилась в темноте на фоне черного белья и чулок, и терпеть дальше было невозможно. Наверное, ей показалось так же. «У тебя есть презервативы?» Сорванным шепотом прервала она обет обоюдного молчания. «Разве ты...» — начал Кирилл, но осекся. «К чему портить такой момент? Тем более презервативы были. Он же человек-предусмотрительность. У него всегда все есть, на любой крайний случай. Черт знает, зачем он их купил сегодня. У нее ведь должны быть свои. Но вот, пригодилось». Торопясь и путаясь в рукавах и штанинах, Кирилл стащил футболку и домашние штаны, дотянулся до яркой упаковки на столике возле дивана. Какое счастье, что не пришлось никуда идти. Этот момент всегда вдребезги разбивал любое возбуждение, поэтому раньше он разбрасывал презервативы по всем местам, где ему могло бы вздуматься заняться сексом, а Алена педантично складывала их все в ящик тумбочки у кровати. Но это было раньше, в прошлой жизни. В этой Веста смотрела так жарко, что вместо того, чтобы опасть за время возни с защитой, член стал только крепче. Когда уже совсем было поздно для сомнений, краем разума Кирилл поймал последнее опасение — не опозориться бы после такого перерыва. Вот будет неловко. Но все было лучше некуда. Он вошел одним длинным плавным движением, радуясь тому, как горячо и влажно у нее внутри. Она застонала и вонзила ногти ему в спину. Это было обалденно. Не права народная молва, ничего там не разболтано у них. Ах, к черту! Кирилл запретил себе об этом думать. Пока не закончится оплаченное время, Веста только его. Горячая тьма закружила их, понесла куда-то ввысь, к сияющим звездам. Он шептал какую-то сентиментальную чушь, она стонала, и это было жарко и искренне. Кирилл, по крайней мере, не сомневался ни на секунду. И ее скорый оргазм, потрясший, кажется, ее саму, тоже был настоящим, как и золотой звездопад в распахнутых ореховых глазах. Как и его невозможный, выкручивающий позвоночник взрыв, от которого помутилось в глазах, и первые секунды он не знал, на каком очнулся свете и сможет ли когда-нибудь заговорить.